Все замолчали, могучего мужа внезапно увидя. Все в изумлении смотрели. «Царице Арете, — сказал он, — дочь Рексинора, подобного силой бессмертным, Арета, ныне к коленам твоим и к царю, и к пирующим с вами я прибегаю, плачевный скиталец, да боги пошлют вам светлое счастье на долгие дни, да наследуют ваши дети ваш дом, и народом вам данный ваш сан знаменитый. Мне ж помогите, чтоб я беспрепятственно мог возвратиться в землю отцов, столь давно сокрушенный разлукой с своими». Кончив, к огню очага подошел он и сел там на пепле. Все неподвижно молчали, и долго молчание длилось. Но, наконец, Ехиней, благородного племени старец, ранее всех современных ему Феокеин рожденный, сладкоречивый и старые были, и многое знавший, добрых исполненный мыслей, сказал, обратясь к Алкиною: «Царь Алкиной, неприлично тебе допускать, чтоб молящий странник на пепле сидел очага твоего перед нами. Почесть ему оказать ожидаем твоих повелений. С пепла поднявши на стул сребракованный с нами его ты сесть пригласи. И глашатую в чаше вина золотого влить повели, чтоб могли громолюбцу Зевесу, молящих странников всех покровителю, мы совершить возлияние. Гость уж пускай из запаса даст ключнице пищи вечерней». Так он сказав, пробудил Алкиноеву силу святую. За руку взяв Одиссея, объятого думой глубокой, с пепла он поднял его и на креслах богатых с собою рядом за стол посадил, повелев уступить Лаодаму, сыну любимому, подле сидевшему место пришельцу.